Глава третья. Беседа с наставником не задалась с самого начала. Лиас занял наступательную позицию и непрестанно давил на чувство долга экселленса Ризанта. Сыпал упреками, припоминал писанные и неписанные законы, пытался сыграть на честолюбии, да и много чего еще. Иначе говоря, всячески подталкивал хозяина поместья к возвращению. Но никакие аргументы не могли поколебать стальной уверенности главы рода Адамастра. Он лишь отрицательно качал головой, продолжая смотреть на своих помощников, словно на несмышленных малышей, требующих достать им с неба луну. В какой-то момент не выдержал уже и Норлан Гранс. Он ринулся с жаром доказывать экселленсу Ризанту, что без него невозможно само существование братства безликих. «Наставник, почему вы отказываете? Разве не понимаете, что без вас мы все обречены? Ваши последователи, ваши ученики и ваши братья, вы нужны нам! Прошу, не оставляйте нас!» «Гимран, услышь меня. Маэстро не стало, и никто не в силах этого изменить, даже я!» Без намека на улыбку изрек хозяин лаборатории. «Я перерос эту личину. Она душит меня. Как ты не можешь влезть в свои детские одежды, так и мне не удается больше спрятаться за стальной маской». «Но как же? Я не понимаю, мой экселленс, почему так?» Понуро опустил голову шепот. «Все просто, мои друзья. Я с самого начала твердил вам, наступит момент, когда наши пути разойдутся. Да, я не ждал, что это случится так скоро, однако я дал вам все, чтобы вы могли двигаться дальше, но уже без меня. Вы истинные хозяева этой земли, только вам решать, к какому будущему вы ее поведете. У вас отныне есть сила, чтобы дать отпор любому врагу. Есть источники дохода, чтобы строить свое идеальное общество. Есть верные братья, готовые жертвовать собой ради общей цели. Забудьте меня! Я больше не нужен вам. У меня иное предназначение. Если я объявлю о подготовке к масштабной войне на территориях капитулата, тогда ты вернешься?» Угрюмо буркнул Лиас. «Нет», — все с той же непоколебимостью заявил Ризант. «Да верно, Абиссалия пожрала твой разум. Я уже не знаю, что тебе еще предложить. Исла, чего ты стоишь, как воды в рот набрала? Скажи этому упрямцу что-нибудь. Может, хоть твои речи его разубедят». Милария Гран-Мирадон шумно сглотнула слюну и напряженно сцепила пальцы в замок. Она не надеялась, что сумеет изменить решение, принятое экселленсом Нородомастра. Поэтому... «Я верю, наставник, что у вас все получится», — произнесла она. «Чего?» — в один голос прокричали Лиас и Гимран. «Вы всегда шли к намеченной цели, невзирая на препятствия и условности. Вы прокладывали собственные тропы там, где остальные видели лишь непроходимые дебри. Вы давно стали легендой не только Южной Патриархии, но и всего Старого Континента. Вы – живое доказательство тому, что воля одного человека способна переломить ход истории. Так пусть ваша следующая победа станет самой оглушительной из всех. Я верю, что вы победите даже саму смерть, мой экселленс». Под конец своей речи Исла расчувствовалась, и по ее щеке покатилась предательская слеза. Чтобы скрыть это, она согнулась в поясе, исполняя глубокий поклон своему наставнику. Повисло тяжелое молчание. В этой гробовой тишине особенно явственно раздался гулкий стук каблуков о мраморный пол. Каждый новый шаг главы дома Адамастра звучал, будто удар колокола. Ближе, ближе, еще ближе. Полночь, замершая в поклоне, не видела его, но слышала, как наставник останавливается прямо перед ней. А потом он взял ее за плечи, заставил распрямиться и посмотреть ему в глаза. «Спасибо, Исла», — негромко проговорил он. «Твоя поддержка многое для меня значит». Экселленс Ризант привлек к себе помощницу и заключил в объятия. Милария Гран-Мирадон сначала не поняла, как должна на это отреагировать, но потом дала волю чувствам и уткнулась учителю лицом в плечо. «Драгоровы кости! Да вы оба лишились рассудка!» Зло выпалил Лиас, после чего развернулся и покинул лабораторию, хлопнув на прощание дверью. Безликие посмотрели на своего наставника так, словно молча извинялись за поведение старшего товарища. Но глава рода Адамастра, как оказалось, вовсе не сердился. «Когда-нибудь Лиас поймет меня», — изрек он. «Но сейчас он напуган, потому что страшится идти дальше в одиночку, без моей руки». «Мой экселленс, мы бы хотели еще кое-что обсудить», — неуверенно выступил вперед шепот. «В этом нет нужды, Гимран. Я не держу зла ни на тебя, ни на Ислу. Вы сделали все, что могли, и даже больше. Никто бы не выстоял против такого количества алавийских милитариев, а вы сумели. Вы задержали нападающих до моего прибытия». «Как вы поняли, что я...» — удивился магистр, но Милария Гран-Мирадон опередила его. «Но мы не спасли ваших родных, наставник!» Почти выкрикнула она, ощущая, как вина тугой удавкой сдавливает горло. «Если быть откровенным, то это целиком моя ошибка», — пожал плечами Рязант. «Это я неверно оценил обстановку. Бросился в атаку, оставив недобитого врага за спиной. И потому мне держать за это ответ. Вы ни в чем не виноваты. Выбросьте прошлое из головы и живите дальше. Хотелось бы мне приказать вам, но поскольку я больше не лидер Братства Безликих, то могу только попросить об этом». «Вы слишком добры к нам, мой экселленс», — хрипло выдавил из себя Гимран. «Отнюдь», — обезоруживающе улыбнулся Рязант. «Просто я привык смотреть на вещи здраво. Поверьте мне, никто бы не сделал большего. И я не могу передать словами, как я вам благодарен за это». Озаренные стояли, не решаясь смотреть на наставника. Столько времени прошло, столько тяжелых мыслей, столько бессонных ночей, проведенных в молчаливой борьбе с собственной совестью. Как же теперь стыдно. За себя, за то, что думали об экселленсе Рязанте так плохо. «Гимран, Исла?» «Да, наставник», — отозвался за обоих Нор-Лангранс. «Не думайте обо мне. Лучше цените и оберегайте друг друга». Безликие от этого заявления замерли, будто пораженные громом. «Что вы имеете в виду, мой экселленс?» — осторожно поинтересовалась Полночь. «Мне кажется, вы прекрасно меня поняли». Лукаво улыбнулся хозяин поместья, что в исполнении его обожженного лица выглядел немного пугающе. «Как вы догадались, наставник?» — серьезен Гимран. «Вы знали о моих чувствах к Исле?» «Нет, раньше мне некогда было об этом задумываться, но теперь...» Рязант с сомнением пожевал губы, словно не знал, как яснее выразить мысли. «А теперь я замечаю то, что раньше укрывалось от моего взора». «И вы? Вы видите путь, который может вернуть Миларию Вайолу?» — тихо спросила Исла. «Яснее, чем даже вас, друзья мои», — согласно прикрыл обожженные веки наставник. «Ступайте, и ни о чем не тревожьтесь». Хоть разговор и завершился на вполне позитивной ноте, но Исле почему-то было тяжело на душе. Неприятно заныла рука на перевязи, да и Гимран захромал сильнее обычного. Интересно, услышат ли они еще что-нибудь об экселленсе Рязанте? Хотя что за вздор? Конечно же, услышат. Этот великий человек рождает легенды и вершит историю. Правильнее будет сказать, когда его имя вновь окажется у всех на устах. Вести о гибели близкой подруги стали для Эфры Гран-Ларсейт настоящим ударом, надолго выбившим почву из-под ног. Первым пришло горе, острое, до физической боли. Слезы жгли глаза, и несколько дней девушка провела, затворившись в своих покоях. Щемящие воспоминания о доверительных беседах, о безудержном смехе, теплой взаимной поддержке и заботе, которые они делились друг с другом. Все это осталось еще в тех временах, когда Вайола не носила фамилии Гран-Эс-де-Мор, а принадлежала роду Норлин-Вальд. В ту пору она стала для Эфры даже ближе сестры. Но сквозь трепетное пламя скорби периодически пробивался мерзкий холодный росток иного чувства. В самый разгар отчаяния, когда образ погибшей подруги стоял перед ней наиболее ярко, Эфра с ужасом выудила из своего разума отвратительную и аморальную мысль. Он теперь свободен. Невзирая на все свое уродство, это осознание согрело душу аристократки. Она пыталась гнать его прочь, забыть, похоронить под тяжестью свалившегося горя. Но сей навязчивый, постыдный позыв возвращался вновь и вновь. Девушка ненавидела себя в эти мгновения и вместе с тем радовалась смерти той, кого считала близкой подругой. Из-за этих внутренних противоречий Эфра не могла даже заставить себя поесть. Кусок попросту не лез в горло. Все домочадцы изрядно обеспокоились ее состоянием. Они приглашали целителей, но те лишь разводили руками и говорили, что от душевной хмори не существует лекарства. Так продолжалось довольно долго. Аристократка практически не выходила из комнаты и ни с кем не разговаривала. Она успела сильно похудеть и осунуться. Однако в конце концов девушка поняла, что рано или поздно, но эти метания сведут ее в гроб. Ей нужно увидеть Рязанта хотя бы еще раз. Взглянуть в его янтарные глаза, иначе она не сможет жить дальше. Когда Милария Гран-Ларсейт обратилась к своему мужу с просьбой отпустить ее в Клезден, навестить могилу Вайолы, радость супруга не знала предела. Он был необычайно счастлив, что у его благоверной наметился хоть слабый, но все же прогресс в борьбе с хандрой. А потому позволил ей отправляться в любой день. И вот так, отказавшись от сопровождения родственников, Эфра покинула Зеримар. Дорога пролетела в тщетных попытках придумать благопристойный повод, дабы появиться на пороге поместья народа Мастра. Ну и что сказать чрезмерно строгой Миларии Лисии, конечно же. Но ничего путного в голову не шло. И потому, едва достигнув города, аристократка направилась не к дому Рязанта, а к его родне, семье Норы Сим. Еще во время проживания в Клездене Эфри довелось познакомиться на одном из раутов с Миларией, которую ей представили как сестру Риза. Кажется, ее звали Веда. Тогда она показалась госпоже Гран-Ларсейт очень милой и отзывчивой девушкой, которая в силу врожденной доброты всегда готова прийти на помощь ближнему. И если все действительно окажется так, то через нее можно осторожно узнать о состоянии главы дома Адамастра. Эфра думала, что ее появление на пороге фамилии Нурасим будет понято как-то превратно, однако она опасалась напрасно. Приняли ее очень тепло и дружелюбно. «Милария Гран-Висхейф, какой неожиданный сюрприз! Приятно вас видеть!» Лучезарно улыбнулась ей Веда, появившись в гостиной. «Здравствуйте, милария Нурасим. Так любезно с вашей стороны, что вы меня запомнили!» Приятно удивилась гостья. «Только позвольте внести маленькое уточнение. Ныне я ношу фамилию Гран-Ларсейт. Ох, извините мою оплошность, я не знала о вашем браке». «Не беспокойтесь, милария», — постаралась Эфра придать своему голосу легкость. «Осмелюсь предположить, ваш визит как-то связан с печальными событиями, постигшими дом Адамастра?» — сходу догадалась Веда. «Вы... я... вам нет равных проницательности, милария». Гостья ощутила, как кровь приливает к щекам. «Простите, что явилась без предупреждения. Мне... я хотела узнать, как они переживают утрату. И... насколько будет уместным мое появление на могиле Вайолы? Еще раз прошу прощения». Эфра покраснела от неловкости. Ей было ужасно неудобно обременять кого-то постороннего своими личными проблемами. Но Милария Нурасим проявила поразительное сочувствие. Поразительное, потому что они были знакомы лишь мельком. Но Веда все равно пересела на диванчик поближе к гостье и ободряюще взяла ее за руку. «Эфра, если вам некомфортно идти одной, я буду рада составить компанию», — предложила аристократка, и в голосе ее звучало искреннее участие. «Вы действительно могли бы оказать мне такую честь?» — не поверила своим ушам госпожа Гран-Ларсейт. «Ну, разумеется. Я и сама намеревалась навестить матушку и брата в ближайшие дни. Ваше общество лишь скрасит эту поездку. Мне не хотелось бы злоупотреблять вашей добротой», — начала была визитерша. «Пустое», — махнулась Веда. «В такие моменты поддержка никогда не бывает лишней. Считайте, что мы уже обо всем договорились». «Благодарю вас», — произнесла Эфра краснея еще сильнее. «Это невероятно благородно с вашей стороны. Что ж, раз мы уже достигли понимания, я попрошу собрать детей. Малышу Каю бывает одиноко и скучно одному в окружении взрослых, а Элоди и Адион помогут ему забыться за игрой и ребячеством. Извините, я ненадолго оставлю вас». Милария Нурасим подхватила юбки и торопливо скрылась где-то в недрах дома. Однако вернулся она довольно скоро в компании двух очаровательных детишек. Старший, да нельзя серьезный мальчик, вечно хмурящий бровки. И младшая, полная ему противоположность. Голубоглазая, беззаботная девчушка, непрерывно сияющая радостной улыбкой. «Ну вот, мы и готовы», — объявила Веда, тоже успевшая сменить домашний наряд на красивое воздушное платье и легкую накидку. «Желаете поехать в своем экипаже, милария Эфра? Или составите нам компанию? Милария!» Мальчишка вдруг подошел к гости и галантно протянул ей раскрытую ладонь. Взгляд сына Веды был так по-взрослому серьезен и внимателен, что аристократка не смогла устоять. Она исполнила образцовый реверанс, словно находилась на патриаршем балу, и подала ребенку руку. «Благодарю вас, юный экселленс. Я с удовольствием приму ваше приглашение», — улыбнулась Эфра. Адион же невероятно сдержанно для своих лет кивнул и невозмутимо повел визитершу к выходу. «Не удивляйтесь, милария. Мой мальчик, кажется, растет тем еще дамским угодником», — украдкой шепнула Веда. «Наверное, это у него в дядю. В экселленс Рязанта?» — удивилась Гран-Ларсейт. «Мне он таким не показался. С возрастом, конечно, он остепенился. Но знали бы вы, сколько девичьих сердец похитил его хищный янтарный взор!» Печально вздохнула госпожа Нурасим. «Не будет ли чрезмерно нагло с моей стороны поинтересоваться, в каком состоянии сейчас пребывает экселленс Нора Дамастра?» Спросила Эфра, когда они уже заняли места в экипаже. «Простите меня, но я даже не знаю, что сказать», — беспомощно развела руками Веда. «Брат, он изменился. Такое уже случалось однажды. Без преувеличений, но в день своего 19-летия он проснулся совсем другим человеком. Я долго ломала голову, что же с ним могло произойти, но так и не нашла ответа. Тем не менее, даже тогда наша кровная связь не исчезла. Благодаря ей я всегда видела, что у него творится на душе. Но смерть Вайолы что-то сломила в нем. Теперь Рязант окончательно перестал быть собой. Я больше не способна понять его. Впрочем, заявлять, что раньше читала его как открытую книгу, тоже ошибочно. Меня до сих пор пробирает дрожь от мысли, что все это время под маской маэстро скрывался мой единокровный брат. «Ваш брат что?» — враз охрипла Эфра от изумления. «А вы разве не знали?» — немного смутилась Веда. «Весь Клезден только об этом и говорит». «Нет, я впервые слышу подобное». Шокированно выдохнула Милария Гран-Ларсейд. «Мой дядя — настоящий герой патриархии», — с небывалой гордостью заявил друг Одион. «Он в одиночку уничтожил десятки лавийских милитариев за то, что они убили тетю Вайолу. Ты уже забыл мои замечания по поводу того, что ты без конца встреваешь в разговоры взрослых?» Моментально построжил голос Милари Норисим. «Напомни, чего ты не должен делать, сынок? Не должен мешать беседам, если ко мне никто не обращается». Сделанный покорностью в интонациях, но жгучей искрой неповиновения во взгляде пробормотал мальчик. «Вот именно. Поиграй лучше с сестрой. Ты же видишь, что Элоди скучает. Я не хочу с ней играть, она щипается». На сей раз совсем уж по-детски захныкал юный экселленс. «О, боги, Одион, перестань ворчать. В такие моменты ты так сильно напоминаешь своего дедушку, что мне становится не по себе». Отчитав сына, Веда обратила свой взор к спутнице. «Простите, Милари, за эту сцену, но иногда без подобных мер никак не обойтись. Не извиняйтесь, я все понимаю». Улыбнулась аристократка. «А у вас есть дети, Эфра?» «Нет, мы с супругом давно пытаемся, но пока Кларисия не послала нам благословения». Отвела глаза девушка. «Я верю, что у вас все получится». Ободряюще улыбнулась Веда. «О, кажется, мы уже приехали. Ну что, птенчики мои, вставайте. Помните, как нужно себя вести? Элоди, клянусь, если ты еще хоть раз спрыгнешь с подножки экипажа, я отдам тебя бабушке на перевоспитание». «Не надо, мама. Я себе так пользы не делаю». Забавно пропищала девочка, немного коверкая звуки. А Эфра вдруг ощутила, как биение сердца участилось. Совсем скоро она увидит Рязанта.